Глава 8. Я стою перед зеркалом и рассматриваю свое обнаженное тело. Оцениваю линии, формы. Смотрю на свою грудь и ягодицы, будто вижу впервые. Они, видимо, наивно полагают, что мы поженимся и очаруюсь твоей пиздой. Не догадываются, что я уже видел ее и драл. Нет в ней ничего особенного. Эти слова не выходят из головы, разъедая меня изнутри. Филипп вынул из меня всю душу, выпотрошил ее и выбросил мне под ноги остатки. Я до сих пор не могу понять, как он мог со мной так поступить. Как хватило жестокости сказать мне все то, что он произнес. Продолжаю с отвращением разглядывать свое тело в зеркале. Вновь сравниваю себя с Раей. Она выглядела сексуально даже в обычной футболке и с пучком на голове, когда мы встретились с ней. Я на ее фоне казалась молью. Очевидно, ей есть чем цеплять Филиппа. Я же ни лицом, ни телом, ни душой не пришлась ему по вкусу. И почему Симон говорит обратное? Задаюсь вопросом, ближе подойдя к зеркалу. Всматриваюсь в свое лицо. Рассматриваю каждый миллиметр тела и вспоминаю, как он покрывал его своими поцелуями, лаская мои уши красивыми словами. Он усыпал меня комплиментами и заставлял чувствовать себя самой необыкновенной девушкой на планете. Это пьянящее и чарующее чувство, но очень опасное. Можно упустить момент, когда затянет в человека с головой так, что выбраться уже будет невозможно. Отвожу взгляд от себя. Надеваю купальник, накидку и выхожу к девочкам, которые ждут меня, чтобы мы вместе спустились в ресторан на завтрак. Мы берем себе еду, садимся за свободный столик у окна, откуда открывается красивый вид на океан, и принимаемся за трапезу. Яна увлеченно рассказывает нам про парня, с которым познакомилась вчера на пляже. В отличие от нас с Сарой, у нее современный взгляд на отношения. Она свободолюбива, своенравна и этим прекрасна. Я люблю наблюдать за ее жизнью и отношениями с разными парнями. И даже завидую ей. Завидую, что она спокойно уходит от тех, кто становится ей не по душе. Она ничего не терпит, не подстраивается, не ломается. С гордо поднятой головой закрывает дверь и идет вперед. Я совсем другая. Но сейчас хочется быть именно такой, как подруга. Ладно, теперь расскажи ты, что там между тобой и тем жгучим красавцем? Спрашивает весело Яна, обратившись ко мне. Внутри все начинает полыхать от воспоминаний. С той ночи прошло пару дней. Но воспоминания о ней не покидают мои мысли. У меня никогда не было такого страстного, красивого и незабываемого секса. Я поняла, что такое быть желанной. Узнала, что такое настоящий оргазм. Поняла, каково это, когда ты по-настоящему возбуждаешь и вдохновляешь мужчину. Это нереально окрыляющее состояние. Ничего особенного, просто общение. Говорю, не отрывая глаз от омлета. И что, между вами не было даже маленького поцелуя? С прищуром смотрит на меня Яна и заставляет меня посмотреть на себя. Нет, отвечаю, но улыбка предательски мелькает на губах, и девочки ловят меня на обмане. «Ах ты, маленькая врушка!» — смеется подруга. «Аврора, к чему это все ведет?» Сара не разделяет веселье подруги. «Вы продолжите общение, или это просто игра?» «Сар, мне не нужно никакого продолжения. Я просто хочу отдохнуть. Мне жизненно необходимо не думать о Филиппе, и присутствие Симона в этом помогает». Она хочет продолжить разговор, но нас прерывает сотрудник отеля. Мы оборачиваемся и видим в его руках большой букет пионов. «Для Авроры», — сообщает и смотрит на нас в ожидании. Я шокированно приподнимаю руку и принимаю цветы. Благодарю парня, и он уходит. Мы переглядываемся с девочками, и они расплываются в улыбке. «Просто общение», — ухмыляется Яна. «Ну-ну». «Может, это от Филиппа?» Пожимаю плечами, пытаясь хоть как-то отвести разговор о Симоне. Они начинают синхронно смеяться. Да и мне самой становится одновременно смешно и грустно от понимания, что Филипп — последний человек, который совершит такой красивый поступок в мой адрес. Я замечаю открытку, вложенную в цветы. Беру ее, раскрываю и не могу сдержать улыбки после ее прочтения. Аромат твоего тела не выходит у меня из головы. Ты теперь олицетворение этих цветов. Улыбайся чаще, мне нравится твоя улыбка. По телу пробегают мурашки. Я стараюсь унять томное волнение и скрыть его от глаз девочек. Но навряд ли мне это удается. Поразительно, но в тот день Я и в самом деле использовала парфюм с ароматом пион. И эта внимательность Симона кружит голову. «Что там написано?» — интересуется Сара. Сказал, что ему нравится моя улыбка, и попросил чаще улыбаться. Поднимаю глаза на сестру и улыбаюсь ей, а саму открытку прячу в сумку. Сара расплывается в улыбке. «Вот это мне нравится! Вот это я понимаю!» — с довольным видом заявляет Яна. «Красивый, сексуальный, судя по букету, богатый, еще и романтичный. Что еще надо для счастья?» Я смущаюсь от ее слов и ничего не отвечаю. Вновь разглядываю пионы с восторгом и не могу осознать, что они принадлежат мне. Мне никогда не дарили таких букетов без повода, просто ради моей улыбки. Это вызывает во мне смешанные чувства. «Что сделал Филипп?» «Что-то очень плохое?» — спрашивает Сара, когда Яна уходит в уборную, и мы остаемся одни. «Я спрашиваю, потому что знаю тебя как никто другой, и твое поведение говорит лишь о том, что он причинил тебе сильную боль. Иначе ты бы никогда не вела себя так, как ведешь сейчас. Сара, умоляю тебя». С мольбой смотрю на нее. «Не лезь мне так глубоко в душу, мне стыдно обо всем этом говорить. И очень больно». «Он ударил тебя?» Ее дыхание учащается. «Какая наивная. Не догадывается, что ее младшая сестра уже давно ходила побитая, но продолжала это терпеть. Или у него кто-то появился?» Я начинаю задыхаться, словно кто-то резко перекрыл кислород и перестал хватать воздуха. Я не хочу реагировать на ее слова и обсуждать это, но глаза наполняются слезами. «Девочка моя!» Она тут же встает с места, подходит ко мне и заключает в объятия. Но вместо того, чтобы успокоить, ее жест заставляет меня расплакаться. «Я не знаю, как мне пережить эту боль иначе!» Зарываюсь сестре в плечо. «Я ведь его так любила, Сара!» Мне стыдно за свои поступки и за тайные отношения с Симоном, но пока это единственный способ, доступный моему сознанию, который помогает притупить боль. И я не хочу, чтобы сестра меня осуждала. «Все, успокаивайся. Прости, я больше не заговорю об этом уроде». Сестра отстраняется от меня и вытирает слезы с глаз. «Наслаждайся букетом, он прекрасен». Я вновь бросаю взгляд на цветы и начинаю улыбаться сквозь слезы. Выравниваю дыхание, делаю глоток воды, чтобы успокоиться. Обвожу глазами ресторан, в надежде найти Симона и поблагодарить его за прекрасные цветы. И почти сразу нахожу его. Он наблюдает за мной и, поймав на себе мой взгляд, улыбается. Я отвечаю ему взаимностью. Пару секунд, и вот на душе снова хорошо. Его улыбка действует на меня целебно. Факт. Он жестом руки подзывает к себе. «Я сейчас подойду», — говорю сестре. «Поблагодарю его и вернусь». Она отпускает меня. Я встаю с места и следую за Симоном, который выходит из ресторана. Как только оказываюсь на улице, он ловит меня за запястье и ведет за здание. Оказавшись наедине, прижимает к стене и касается моего лица. У меня перехватывает дыхание от такого близкого расстояния с ним. Опять плакала? Он смотрит в глаза, проникая все глубже в душу. «Так сильно не понравились цветы?» Отшучивается, почувствовав, что мне становится не по себе от этого разговора. «Что ты, они прекрасны. Я в полном восторге», — отвечаю искренне. Благодарю его и не могу оборвать зрительный контакт. Его глаза такие красивые, глубокие, завораживающие. «Лучше расскажи, как вчера все прошло», — перевожу тему разговора. «Он с ребятами ездил на дайвинг, и мне не терпелось встретиться с ним и узнать все в мельчайших подробностях. Он приглашал поехать с ними, но я отказалась, напомнив, что не умею плавать и не хочу, чтобы нас начали подозревать в близкой связи. Хотя, учитывая все, что происходит между нами, я уверена, скоро все перестанут верить в эту сказку про просто общение». «Потрясающе прошло. Если бы у тебя был телефон, я бы обязательно тебе отправил фото», — ухмыляется, приподняв бровь. Напоминает мне о дне, когда я вдребезги разбила телефон. В голову опять невольно лезут слова Филиппа, и внутри все сжимается от боли. «Я терпеливый человек, могу и дождаться, когда покажешь на своем телефоне», — натянуто улыбаюсь. «Я решил проблему чуть иначе». Он тянется к заднему карману брюк и что-то оттуда достает. Внимательно слежу за его рукой, и когда вижу коробку от телефона, мои глаза округляются. «Не последняя модель, но для общения со мной сойдет», — говорит так буднично, словно такие подарки для него в порядке вещей. «Симон, ты с ума сошел? Убери, я не приму», — смотрю на него ошарашенно. «Это уже слишком. Так, во-первых, я уже купил его, поэтому ты вынуждена принять». Он улыбается и кладет руку мне на талию. «Во-вторых, я делаю это для себя, чтобы я мог иметь связь с тобой в любое время. Но никаких «но». Перебивает меня и, потянувшись к моему лицу, касается губами губ. «Симон, нас могут увидеть», — шепчу ему, оторвав его от себя и отвернув голову в сторону. «Тогда прими телефон, иначе продолжу целовать тебя». продолжает издеваться, ведя носом по шее, кусает за ухо и начинает играть языком с ним. «Хорошо», — сбивчиво отвечаю ему, лишь бы он остановился и перестал играть со мной. «Но только одно условие. Я верну тебе его обратно в конце отпуска», — договорились. Вновь целует в шею и вдыхает аромат кожи. Не знаю, что за парфюм, но он сводит с ума. «Прекрати», — отстраняю его от себя. «Мне пора возвращаться к девочкам». Голова начинает кружиться от его присутствия и касаний. Еще чуть-чуть, и я окончательно потеряю здравый смысл. Он отпускает меня с улыбкой на лице, вкладывает коробку в мои руки, и мы вместе направляемся обратно в ресторан. «Как прошел твой вчерашний день?» — интересуется он, пока мы идем к столу, где к девочкам присоединились ребята. Среди них Бруно, брат Симона, и Мика с Остином, его друзья. «Лениво. Весь день пролежала у бассейна и загорала. Я заметил по твоей смуглой коже», — шепчет на ухо, идя чуть позади меня. «Выглядишь так намного сексуальнее». Его слова пускают приятные импульсы по коже. Неужели он правда так думает? Считает меня привлекательной, сексуальной. Почему тогда Филипп считает иначе? Мы доходим до ребят, я сажусь рядом с девочками, и Сара тут же замечает коробку в моих руках. Озадаченно смотрит на меня, и я даю ей понять, что обязательно все объясню чуть позже. «Девочки, надеюсь, у вас нет никаких планов на сегодня?» — интересуется Симон. «Пока нет», — отвечает Яна. «Есть предложение?» «Да, мы плывем на яхте к дикому пляжу. Приглашаем вас с нами. Заодно Аврору научим плавать». Мы с девочками приглядываемся, чтобы принять решение. Я с удовольствием проведу время с Симоном, но не хочу первой озвучивать свои желания, поэтому жду мнения остальных. И пока мы с ними думаем над предложением ребят, я замечаю, как к нашему столу подходит знакомый парень с чемоданом. Я застываю. Земля уходит из-под ног. Передо мной стоит Лев, друг Филиппа. Парни за нашим столом начинают с ним здороваться и обниматься. «Ну что, брат, уже улетаешь?» — спрашивает у него Остин. «Да, рейс через 2 часа», — отвечает Лев. «Рад был вас всех увидеть». Я молюсь, чтобы он попрощался и ушел, не посмотрев в нашу сторону. Девочки тоже узнают его, и мы делаем все возможное, чтобы скрыть лица. Но нам это не удается. «Ого, какие люди!» — слышу голос Льва, обращенный в нашу сторону. Поднимаю на него глаза и встречаюсь с его удивленным взглядом. «Аврора, и ты здесь? Ничего себе, какая встреча!» Лев игнорирует Сару с Яной, так как когда-то давно пытался ухаживать за сестрой, но она его отшила самым грубым образом. Сара ненавидит Филиппа и все его окружение, поэтому все его друзья автоматически в черном списке у нее. Парень подходит ко мне, я встаю ему навстречу с трясущимися руками и ногами. Я напряжена и напугана до предела. Одно лишнее слово или действие, и я мертвец. «Как это Филипп отпустил тебя отдыхать одну без себя?» Он обнимает меня и целует в щеку. Я отвечаю взаимностью, но в голове только одна мысль. Ты лицемер или не знаешь, что твой друг ни во что меня не ставит и любит другую? У него много работы. Отвечаю тихо, но боковым зрением замечаю, что внимание всех парней обращено на меня. Понимаю, что при любом раскладе я уже не выйду сухой из этой ситуации. «У тебя все хорошо?» Он переводит подозрительный взгляд с меня на ребят. «Надеюсь, вы не обижаете девочек?» «Что ты?» — с ухмылкой отвечает Симон, не сводя глаз с меня. Я вся сотрясаюсь от страха. В его взгляде что-то переменилось. Очевидно, он уже догадывается, что что-то здесь не так. «Мы с Остином раньше в одном дворе жили», — неожиданно, но очень уверенно заявляет Яна. «Так что нас не обижают, а наоборот оберегают от назойливого внимания мужчин». Я смотрю на нее, опешив, так как понимаю, что врет. И если сейчас Остин опровергнет ее слова, случится катастрофа. Но парень неожиданно для меня подхватывает ее ложь. «Именно так, не переживай, брат. Уверен, Филипп будет рад, что за его невестой здесь приглядывает такая охрана». Улыбается и обнимает меня за плечи. Но я чувствую, что он говорит это лишь для того, чтобы заявить всем присутствующим, что я занята. «Пусть Филипп не переживает», — раздается ледяной голос Симона. «Его невеста и сама хорошо приглядывает за собой. К ней не подступиться». Каждое его слово проходится ножом по сердцу. Слышу в его голосе незнакомые ранее мне ноты и улавливаю разочарование. Кажется, что только сейчас до него доходит, какая никчемная девушка стоит перед ним, которая не заслуживает ни его внимания, Не подарков. Все внутри сокрушается. Как только лев прощается и покидает нашу компанию, мы возвращаемся на свои места. За столом воцаряется тишина и напряженность. Парни смотрят на Симона. Симон же нервно перебирает овощи в тарелке, сжимая челюсть. Меня начинает тошнить от волнения. Сгораю со стыда и не могу находиться за одним столом с ними. Какой же падший, наверное, я выгляжу в их глазах. Спасибо, что прикрыли. И простите, что пришлось врать. Произношу тихо, но ребята слышат. Я встаю с места, хватаю сумку и спешно покидаю ресторан, оставив букет и телефон на месте. Понимаю, что недостойна ничего из этого.